Вопрос третий. Как вера должна проявляться в повседневной жизни? Кто всем сердцем уверовал в Иисуса Христа, у того сразу будет заметна перемена в жизни. Для обновленной жизни характерны три следующих момента. Первый. Разрыв с грехом. После покаяния человек получает прощение и в обновленной жизни решительно порывает с грехом. Как возрожденные христиане, мы не безгрешны, но то, что раньше казалось нормальным явлением, теперь для нас несчастный случай. Соблюдение заповедей, которые задуманы не как запреты, а как советы для успешной жизни, решающим образом изменяет нашу жизнь. Этой новой ориентацией мы проявляем нашу любовь к Богу. 1 Иоанна 5:3. А для окружающих нас людей мы становимся письмом Христовым. 2 Коринфянам 3:3. Второй момент. Повседневная жизнь в вере. Верующий в Христа и, следовательно, систематически читающий Библию, найдет в ней много полезных советов на все случаи жизни, некоторые из которых приводятся ниже. Поскольку в этом разделе речь идет в основном о земном аспекте веры, то ветхозаветные книги «Притч» и «Екклезиаст» цитируются особенно часто. Мы находим в них наставления по отношению к себе, под пунктом А, и в отношении того, как поступать с людьми, в пункте Б. А. По отношению к себе. Тело. Римлянам 13:14, 1 Коринфянам 3:17, 1 Коринфянам 6:19. Пища и питье. Притчи 23:20. Пища до грехопадения, Бытие 1.29. Пища после потопа, Бытие 9.3 и 4. 1 Коринфянам 8.8, Колоссянам 2.16, 1 Тимофея 4, с 3 по 5 стихи. Сон. Псалом 4, 9 стих. Притчи 6, 6 по 11. Притчи 20, 13. Екклезиаст 5, 11. Необходимый труд. Исход 20, 9 по 11. Исход 23, 12. Притчи 6, 6 по 11. Притчи 14, 23, притчи 18, 9, притчи 21, 25, Екклезиаст 3, 13, Екклезиаст 10, 18, 2 Фессалоникийцам 3, 10. Труд как жизненный принцип. Екклезиаста 2, с 3 по 11 стихи. Оплата труда. Исайя 65, 23, Еремия 22, 13, Лука 10, 7. Свободное время. Притчи 12, 11. Зарабатывание средств на жизнь. Екклезиаста 4, 6, 1 Тимофея 6, 6, 8, Евреям 13, 5. Земные устремления. Екклезиаста 2, со 2 по 11. Собственность. Матфея 6, 19, притчи 10, 22. Богатство. Притчи 11, 28, притчи 13, 7, притчи 14, 24, Екклезиаста 5, 18. Строительство дома. Псалом 126, 1 стих. Еремия 22, 13. Спорт. 1 Коринфянам 9, 24 и 25, 1 Тимофея 4:8. Заботы. Псалом 54, 23, притчи 12, 25, Филиппийцам 4, 6, 2 Тимофея 2, 4, 1 Петра 5, 7. Секс в супружеской жизни. Притчи 5, 18 и 19, Екклезиаста 9, 9, 1 Коринфянам 7, с 3 по 6. Секс вне супружеской жизни. Притчи 5 с 20 по 23, притчи 6 с 24 по 32, Еремия 5 с 8 по 9, Евреям 13, 4. Грех. Бытие 4, 7, Псалом 64, 4, Плач Еремии 3, 39, Иоанна 20, 23, 1 Иоанна 1, 9, 1 Иоанна 5, 17, Евреям 12, 1. Алкоголь. Псалом 103, 15, притчи 23, 29 по 35, притчи 21, Ефесянам 5, 18, 1 Тимофея 5, 23. Речь. Псалом 118, 172, притчи 12, 14 и 22, притчи 14, с 3 по 5, притчи 18, с 20 по 21, притчи 25, 11, Ефесянам 5, 19, Колоссянам 4, 6, Иакова 1, 19, Евреям 13, 16. Искушение. 1 Петра 1, 6 и 7, Иакова 1, 2 и 12 стихи. Угрызение совести. 1 Иоанна 3, 20. Гнев. Ефесянам 4, 26. Время. Лука 19, 13. 1 Коринфянам 7, 29. Ефесянам 5, 16. Устремление души. Чувствование. Филиппийцам 2, 5. Сны. Екклезиаста 5, 6. Радость. Псалом 117, 24. Притчи 15, 13. Притчи 17, 22. Филиппийцам 4, 4. 1 Фессалоникийцам 5, 16. Добро по отношению к самому себе. Матфея 22, 39. Точная мера. Притчи 11, 1 и 24. Притчи 20, 10. Собственная философия или религия. Притчи 14, 12. Юность. Псалом 118, 9. Екклезиаста 12, 1. старость, Псалом 70:9, смерть, Иов 14:5, Псалом 87:4, Экклезиаст 8:8. Как вести себя в следующих случаях? Болезнь, Екклезиаста 7:14, Иакова 5:14-16. Нужда, Псалом 45:2, Псалом 49:15, Псалом 76:3, Псалом 72 с 21 по 28, Псалом 106 с 6 по 8, Филиппийцам 4:19. Депрессии. Псалом 41:6, Псалом 118:25. Страх человеческий. Псалом 55:12, Псалом 117:6-8, Притчи 29:25. Несчастье. Исаия 45:7, Плач Иеремии 3:31-37, Амос 3:6. Повседневные заботы. Екклезиаста 9:10, Колоссянам 3:17. Даяние. Притчи 11:24-25, Екклезиаста 11:1, Малахии 3:10, 2 Коринфянам 9:6-7. Принятие залога. Исход 22:25-26 стихи. Поручительство. Притчи 6:1-3 стиха, Притчи 11:15, Притчи 17:18. Поиски путеводителя. Псалом 36:5, Псалом 85:11, Псалом 118:105. Поиски спутника жизни. Песни Песней 3:1, Амоса 3:3, 2 Коринфянам 6:14. Страдания за веру. 1 Петра 3:14. Лжеучения. Колоссянам 2:8, 2 Петра 3:17, 1 Иоанна 4:6. Намерения. Екклезиаста 9:10, Филиппийцам 4:13, Колоссянам 3:23. Как вести себя по отношению к другим людям? Супруг. Ефесянам 5:22-28, 1 Петра 3:1-7, Евреям 13:4. Дети. Второзаконие 6:7, Притчи 13:1, Ефесянам 6:4, Колоссянам 3:21, 1 Тимофея 3:12. Родители. Исход 20:12, Притчи 6:20, Притчи 30:17, Ефесянам 6:1-3 стиха. Друзья. Михея 7:5. Богобоязненная и добродетельная жена. Притчи 12:4, Притчи 31:10-31. Сварливая и распущенная жена. Притчи 11:22, Притчи 12:4, Притчи 21:19. Враги. Притчи 25:21-22, Притчи 24:17, Матфея 5:22-44 стихи, Римлянам 12:14. Злые люди. Притчи 1:10, Притчи 24:1-2 стиха, 1 Петра 3:9. Глупцы. Притчи 9:8, Притчи 23:9. Верующие. Римлянам 12:10, Галатам 6:2-10, Ефесянам 4:32, Филиппийцам 2:4, 1 Петра 3:8-9 стихи. Далекие от веры. Матфея 10:32-33, Деяния 1:8, Колоссянам 4:5, 1 Петра 2:15-12 стихи. Советчики. Притчи 15:22. Окружающие. Матфея 22:39, Галатам 6:10, 1 Иоанна 4:17-18. Наставники веры. Евреям 13:7. Больные. Матфея 25:36, Иакова 5:14-16. Врач и лекарство. Матфея 9:12, 1 Тимофея 5:23. Пришельцы и гости. Матфея 25:35, Римлянам 12:13, Евреям 13:2. Бедные. Притчи 3:27. Притчи 19:17, Матфея 25:34-40. Заблуждающиеся. Иакова 5:19. Лжеучители. 1 Иоанна 4:1-3 стиха. Иуда 23. Сомневающиеся. Иуда 22:23. Радующиеся или скорбящие. Притчи 17:22. Римлянам 12:15. Вдовы. 1 Тимофея 5:3. Иакова 1:27. Старцы. Левит 19:32. Притчи 23:22, 1 Тимофея 5:1-2 стиха. Умершие. Екклезиаста 9:5-6 стихи. Как относиться к церкви? Деяния 2:42, Евреям 10:25. К творению. Бытие 1:28. К государству. Матфея 22:21, Римлянам 13:1-7, 1 Петра 2:13. К Израилю. Захария 2:8. Третий пункт. В мире, но не от мира. Господь Иисус определил сферу деятельности верующего во Христа следующим образом. «А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15:19. Верующий в Иисуса, хотя и живет в этом мире, как все другие, но его жизнь, помимо тех сторон, которых касался пункт 2, имеет вечную составляющую, которая выражается в его связи с Богом Отцом, его Сыном и в духовном поведении. Отношение к Богу и Иисусу Христу. Любить Бога. Второзаконие 6.5, Псалом 30.24, Матфея 22.37. Познавать Его. Псалом 45.11. Верить в Него. Евреям 11.6. Думать о Нем. Притчи 3.5 и 6. Екклезиаста 12.1. Выполнять Его заповеди. Притчи 12.13. Михея 6.8. Благодарить Его. Псалом 106.8. Ефесянам 5.20. Колоссянам 4.2. Прославлять Его. Псалом 102, первые два стиха, Ефесянам 5, 19. Воспевать Его. Псалом 67, 5, Псалом 95, 1. Призывать Его в нужде. Псалом 49, 15. Поклоняться Ему. Матфея 4, 10. Приближаться к Нему. Иакова 4, 8. Любить Господа Иисуса. Иоанна 21, 16. 2 Коринфянам 5, 6. 2 Тимофея 4, 8. Призывать Его. Деяния 7, 58. Римлянам 10, 13. Прославлять Его, Откровение 5.12, принять Его, Иоанна 1.12, верить в Него, Марка 16.16, Иоанна 11.25 и 26, Деяния 16.31, 1 Иоанна 3.23. Расти в Его познании, Ефесянам 4.13, слушаться Его, 2 Коринфянам 10.5, 1 Петра 1.22, следовать за Ним, Лука 14.27, Лука 14.33. Служить Ему, Ефесянам 6.7. Иметь общение с Ним. Иоанна 15.2, 1 Коринфянам 1.9, 1 Коринфянам 11, 23 по 29 стихи, 1 Иоанна 1.3. Пребывать в Нем, Иоанна 15.4. Молиться Ему и во имя Его. Иоанна 14.13 и 14, Деяния 7.58, Ефесянам 5.20. Духовная работа и поведение. Отдавать приоритет Царствию Божьему. Матфея 6.33, Колоссянам 3.2. Работать на ниве Божьей. Псалом 125, 5 и 6 стихи, Луки 19.13. Приносить духовные плоды. Галатам 5.22, Ефесянам 5.9. Собирать сокровища на небесах. Матфея 6.20. Распространять Слово Божье. 2 Коринфянам 5.20. 1 Фессалоникийцам 1.8. Делать угодное Богу. Ефесянам 5.10. 1 Фессалоникийцам 2.4. Проповедовать Евангелие. Матфея 28, 19 и 20 стихи, Филиппийцам 1, 27, 1 Тимофея 6, 12. Быть в общении с верующими, Матфея 18, 20, Деяния 2, 42. Освящаться, 1 Фессалоникийцам 4, 3, 2 Фессалоникийцам 2, 13, Евреям 12, 14. Читать Библию, Иисус Навин 1, 8, Псалом 118, 162, Колоссянам 3, 16. Иметь духовные цели, Филиппийцам 3, 14.